Я согласился и тут же прикрыл глаза, гадая, кто будет следующим. Я уже понял, что сейчас увижу Вербу и Тополя, Симона Грая и Аню Неверову, Машу Чистякову и старика Базотти, Белку Ирюшика, Кречета и Булкина, а, возможно, даже Лайзу Острикову и Валерия Лобачева из подземной империи. Здесь могли жить все, кто угодно. Пушкин, Магомед, Майдадыр, Мерлин Монро, чудовище Франкенштейна, Микки Маус. Они могли ожить, взяться за руки и вместе пуститься в пляс. И здесь было покруче, чем в точке сингулярности, потому что Будда не просто находился в самом центре всех феноменов. Он этими точками жонглировал, и они роились вокруг него, как пчелы, и гудели, и медвяный запах цветущего луга пьянил и будоражил память. И совсем не хотелось открывать глаза, и я слушал голос пророка сквозь этот летний звон в оранжевой дымке и тягучем приторном дурмане. И сказал Гаутама: «Глупо предполагать, что кто-то другой может сделать тебя счастливым или несчастным». «Разве глупо?» — усомнился я в справедливости древнего буддийского тезиса. «А, по-моему, мы только для того и живем, чтобы делать друг друга счастливыми или несчастными». Я вспомнил всех женщин, даривших мне счастье, обладание, торжество победы и счастье жертвенности, сладкую боль самоотдачи. А потом всех мужчин, которым мог доверять, на которых рассчитывал как на себя, и еще других, которым завидовал, на которых равнялся, которым ревновал. Дьявольский коктейль ощущений, калейдоскоп лиц, карусель мирового хаоса. Еще немножко и укачает до тошноты, захотелось остановиться, и я открыл глаза. Слева от Будды стояла Ланка Рыжикова. Справа стоял эльф. «Все!» — услышал я голос Паши Гольдштейна, моего друга-челнока по Арабским Эмиратам. «Этому больше не наливать!» И я был вынужден согласиться. Окружающий мир быстро растворялся в оранжевом тумане, но я еще успел увидать, как эти последние трое повернулись и стали уходить по дороге вверх, прямо на розовую скалу, все выше и выше туда, где ее верхняя кромка упиралась в густое зеленое небо.